серый. Услышал он на следующий день в трубке. Ты там сильно занят?» «Не особенно. Разговаривать могу». Алексей взглянул на торговый зал. Покупатель был один-единственный, да и тот уже полчаса, как с дядей Геной, языками зацепился. Хотя зашел только прицениться. «Можешь чуточку пораньше отпроситься и меня на машине встретить?» — попросила Лариса. «Я могу, но, Ларис, что стряслось?» — встревоженно произнес он. «Да ничего, что ты сразу? Просто мне надо пальму вывести». «Какую пальму?» — опешил Алексей. «Обычную пальму. У нас тут соседний офис переезжает. У них шикарное растение, а им начальство не разрешило забрать. Я и выпросила. Давно такую хочу. Но они дорогущие», — пояснила Лариса. «Мы с девчонками эту катку волоком оттащили к нашему кабинету. Но теперь тут в коридоре вообще не развернуться. Вот. А до дома я это дерево не донесу. Приедешь?» «Ларис, ну зачем тебе пальма?» — страдальчески спросил он. «Вспомнив буйно цветущие на всех подоконниках цикламены, фиалки и еще какую-то растительность, в которой не разбирался, но которую очень любила Лариса. Куда ты ее поставишь?» «А я уже придумала», — весело ответила девушка. «Мы телевизор на стену повесим. Там есть специальные крепления. Только я сама не умею сверлить. Ты раньше не мог, а теперь вот присобачим, как надо». «Тумбочку переставим к окну, у меня как раз под герани подставки нет, а пальму задвинем в угол». «Ладно», — вздохнул он, зная, что переубедить Ларису ему не под силу. «Ну, хочется ей пальму. Пусть будет пальма, ему-то что? Вернее, ему тащить катку с растением наверх, но не самой же Ларисе это делать. Ну, если не поместится, на лестничной клетке». «Поставим у окошка», — просительно произнесла Лариса. «Жалко. Тут ее держать негде. Выкинут. Я попробовала договориться, чтобы завтра оставили, но нет. Ремонт на этаже. Мешается она». «Да перестань ты меня уговаривать», — невольно улыбнулся Алексей. «Приеду и заберу тебя с деревом вместе. Меня пропустят». «Я попрошу охранников, чтобы пустили», — пообещала она. «В общем, я жду». Он отключился и просительно взглянул на дядю Гену, как раз распрощавшегося с клиентом. Тот ушел обремененный несколькими покупками, хотя вроде ничего бы и не собирался брать. «Твоя?» «Ага», — вздохнул Алексей. «Просит забрать ее с работы. Это мне сперва за машиной надо сходить, потом доехать». «Да иди, иди», — махнул рукой дядя Гена. «Тебе отгулы полагаются, так что можешь пораньше уйти». «Спасибо», — сказал он. «Я, если что, всегда могу пораньше прийти или задержаться, вы же знаете». «Ага. А ты вот спрашивал насчет вакансии инструктора», — вспомнил дядя Гена, подчесав седой ежик. «Еще актуально?» «Еще как». «А тогда пиши телефон. Я тут звякнул кое-кому. Хотят на тебя посмотреть. У них людей не хватает», — пояснил он. «А ты внушительный такой, да и смыслишь в нашем деле. Только сразу скажу, платят не так много, чтобы...» «Ничего, я не привередливый», — серьезно ответил Алексей. «Там немного, здесь. Жить-то на что-то надо». «Ага, особенно если жена вроде твоей», — хмыкнул тот. «Лариса мне не жена». «А это ненадолго», — тоном умудренного годами старца ответил дядя Гена. «Такая, если вцепится, черта с два ты от нее уйдешь, а?» «Не уйду», — честно подтвердил Алексей. «Даже если гнать будет поганой метлой, не смогу». «Вот то-то и оно», — протянул тот. «Иных-то выгоняют, так они потом всю жизнь под дверью скулят». «О чем это вы?» «Да так», — отмахнулся тот, увидев знакомого клиента. «О, Николай Степаныч, давненько вас видно не было. Зачем пожаловали?» Дождавшись вечера, Алексей распрощался с коллегами, быстро добрался до дома, раскочегарил машину и отправился к офису Ларисы. Разумеется, влип в пробку, самый час пик, как нарочно, и позвонил сказать, что задерживается. «Ничего, Серый», — весело ответила она. «Я уговорила рабочих, которые ремонт делают. Они пальму вниз стащили. Я тут, вот, в холле, и стою с нею в обнимку. Охранник поможет ее вывести и в машину затолкать. А вот как мы будем на лестнице корячиться?» «По ступенечке, потихонечку», — фыркнул он. «Как-нибудь да поднимем». «Так, вроде просвет появился, жди, скоро буду». Возле большого здания, в котором арендовали офисы десятки фирм, крупных и не очень, приткнуть машину было крайне сложно. Поэтому Алексей решил встать прямо перед воротами, загрузить клятую пальму и быстро отъехать. Авось за 10 минут ничего фатального не случится. А если попадется кто-то нервный и торопливый, то достаточно будет одной Ларисиной улыбки, чтобы конфликт сошел на нет. Главное, чтобы это не оказался ее шеф. Правда, его опередили. Какая-то внушительного вида иномарка встала так, что начисто перегородила проезд. По счастью, тут же освободилось место возле тротуара, и Алексей воткнул «Жигули» в этот просвет. Пусть и пришлось залезть на бордюр. Лариса болтала на крыльце с охранником. Пальма стояла рядом. Алексей выбрался из машины, удостоверился, что никто случайно не подрихтует и без того ободранный багажник, и неторопливо двинулся к Ларисе. Из нахальной иномарки тем временем вышел рослый мужчина, извлек с заднего сиденья роскошный букет и направился ко входу в здание. Что-то в нем было знакомое, и Алексей насторожился. Тут, возле дороги, мешанина запахов, в особенности бензинового выхлопа, не позволяла определить точно, но, кажется, этого человека он уже встречал. «Точно! Встречал!» — понял Алексей, когда тот повернулся, пропуская грузовичок, привезший питьевую воду в офисы. Позавчера именно этот холеный красавчик заявился к Ларисе домой, а теперь вот притащился с букетом. Лариса не любила цветы в срезке. Она об этом сказала, когда Алексей впервые наскреб наличности на красивую розу. Выбирать цветы он не умел, так что роза на второй день свесила увядший цветок, даже не распустившись толком. А Лариса, видя его огорчение, объяснила, как обрабатывают растения перед продажей. И присовокупила. «Уж лучше малюсенький, но живой кактус, чем такая вот мумия». Алексей хотел было обидеться, потом подумал. Девушке тоже не очень приятно получить в подарок букет, который на завтра придется выбрасывать. А кактусы тоже цветут. Вон, на подоконнике. Грузовичок встал так, что крыльца с позиции Алексея видно не было. Зато он все прекрасно слышал. Вот и притормозил немного. «Эй, не поможешь?» — окликнули его из кузова. «Придержи, будь другом!» «Давай!» — откликнулся Алексей и подхватил упаковку. «А ты что, один ворочаешь?» «Напарник заболел», — пояснил водитель и грузчик в одном лице, спрыгнув наземь. «Спасибо, друг. Внутрь вон, пусть охрана помогает затаскивать. Я ж не железный. Ты тут работаешь, нет?» Алексей только улыбнулся. «Нет», — сказал он, — «за своей девушкой приехал». «А, ну ты это, извини», — стушевался тот, молодой еще паренек. «Я думал, ты тут того, этого». «На подсобных работах?» — помог Алексей. «Брось, мне не трудно». «Ну, выручил, куришь?» «Нет, спасибо. Пойду, а то мне прилетит по башке». Он кивнул на Ларису. «Кстати, мы сейчас вон ту пальму грузить будем, не подсобишь?» «Без проблем», — откликнулся парнишка. «Я Костя». «Алексей?» «Ага, ща, докурю, сдам груз и помогу вам», — кивнул Костя, пожав ему руку. «Заметано». Он направился к крыльцу. Незнакомец с букетом уже подходил к Ларисе, а та увидела Алексея и заулыбалась. Он замедлил шаг, Интересно было, чем обернется эта встреча. «Здравствуй», — сказал мужчина. «Узнаешь?» «Конечно. Я еще из ума не выжила», — фыркнула Лариса. Охранник явно приготовился к бесплатному шоу. «Привет, Миша. А зачем ты приехал?» «Ты сказала, что я тебе не подхожу», — ответил он. «А теперь?» «Ты была права. Стоило взяться за себя, и все получилось. Вон, машина, квартира у меня есть, должность хорошая. Ты так ничего и не понял, Миша», — сказала она с жалостью. «При чем тут твоя машина? Должность? Зачем они мне? А ты 3 года убил понапрасну». «Лара, но ты же сказала, что я ничего из себя не представляю, и я все это время...» «Миш, машина и прикид ничего не значат», — серьезно сказала она. «Правда». «Я...» Договорить он не успел. «Серый, где тебя носит?» — воскликнула она и повисла у Алексея на шее. «Я давно тут», — невозмутимо ответил тот, подержав Ларису на весу. «Запарковаться никак не мог. Какой-то придурок поставил машину у самых ворот. Так что я твою таратайку вон там приткнул». Тут Алексей посмотрел на пальму повнимательнее и присвистнул. Лариса сделала жалобные глаза. «Я помогу, Серый, вдвоем дотащим, а?» Просительно сказала она. «Да я вон нашел помощника», — ответил он и указал на водителя грузовичка. Тот махнул, мол, дай докурить. Алексей кивнул в ответ. «В машину затолкаем, ну, а дома по лестнице потихонечку занесем». Михаил молча смотрел на них. Алексей сравнивал себя с ним и невольно улыбнулся. Рядом со стильно одетым парнем на иномарке он сильно проигрывал. Куртка, пусть и новая, но самая дешевая из ассортимента родного магазина. Джинсы чистые, но вытертые, берцы раздолбанные. Сам физиономия кирпича просит, вот и все. Впрочем, Алексей знал, что как его ни наряди, он все равно будет выглядеть потрепанным. Разве что в форме он смотрелся нормально. Но не станешь же каждый день ее носить. «Этот мужик позавчера звонил и приходил, но я забыл тебе сказать», — негромко произнес он, с трудом оторвав от себя Ларису. «Кто это?» «Бывший», — коротко ответила она. «Ну что, пойдем?» «Костя», — позвал Алексей, — «поможешь?» «Ага, обещал же». Тот выкинул окурок в урну и подошел ближе. «Вот етить, колотить. Бери с той стороны. Готов? Пошли». «Лариса!» — безнадежно окликнул Михаил. «Цветы возьми хотя бы». «Нет, спасибо», — ответила она. «У меня уже есть цветочек». «Пальмочка!» — пропыхтел Костя. «Осторожно, Леха, заносить левее. Ага». «Блин, как вы хотите эту хреновину в «Жигули» запихать? Может, на крышу привяжем?» «Был бы багажник, привязали бы», — вздохнул Алексей. «Давай в салон. Переднее сиденье откинем и положим наискось. Я за руль, а Лариса пусть сидит позади в обнимку с этим деревом и листья держит, чтоб не поломались». «Ну, по идее, влезет», — оценил Костя и, помогая затаскивать растения в машину, тихо спросил. «Слушай, как ты с такой девчонкой познакомился, а? Она же этот белый воротничок, сразу видно, а ты явно работяга вроде меня». «Да соседи мы», — усмехнулся Алексей и пристегнул пальму ремнем безопасности, потом уточнил. «Были соседями, так вышло». «Круто», — не без зависти сказал тот и отряхнул руки. «Мне, что ли, тоже к соседкам присмотреться? А то познакомишься с кем, вроде все ничего, так они как узнают, что у меня образование только техникум да стройбат, сразу кривятся». «У меня тоже только техникум», — утешил Алексей, — «и армия. Только у тебя шансов больше, ты моложе, 5 лет, наверное, и здоровый, а я инвалид». «Что-то не похоже», — пробормотал Костя. «Ладно, извини. Я не подумал чего-то. Это ж не обязательно снаружи видно, да?» «Именно», — серьезно ответил он. «Спасибо, что помог». «Ну, так и ты мне помог. Бывай. Но как вы это дерево выволакивать будете, ума не приложу». Фыркнул Костя и побежал к своему грузовичку. Ему уже недовольно сигналили, чтобы освободил проезд. «Как-как?» — подумал Алексей. «Вытащим уж». «Лёшка, извини, я не рассчитала», — весело сказала Лариса, пытаясь поделить заднее сиденье с разлапистыми листьями. «Мне почему-то казалось, что машина чуточку побольше». «Перестань», — отмахнулся он, помолчал, потом все же не выдержал. «Ларис, я помню, что ты не рассказываешь о бывших, но что он вдруг нарисовался?» «Откуда я знаю? Может, решил, что новая тачка и охапка роз вернут ему мою благосклонность?» Пафосно произнесла она и засмеялась. «Да ну его, забудь!» «Да ну-то да ну! Только он не отстает!» — сказал Алексей, глянув в зеркало заднего вида. — Ну и прекрасно, поможет пальму выгрузить. — Серый, ты только не говори, что приревновал. — А если так? — Если так, я тебя укушу, — серьезно ответила она. — Больно, чтобы не сочинял всякие глупости. — Кстати, подумай о том, что кошки Мишку терпеть не могли. Палевая уж на что ласковая, и то его покусала. Полосатая так нарочно караулила, чтоб напасть. То-то он так удивился, когда я дверь открыл. У меня палевая на руках была, — пояснил Алексей. — Ну вот, видишь, — сказала Лариса, — тебя-то они сразу приняли в стаю, помнишь? — Помню, — улыбнулся он, сворачивая во двор. Иномарка вроде бы отстала. — Выбирайся. Будем думать, как твое дерево вытаскивать. Кстати, у тебя трос есть? Предлагаешь затащить ее через окно? Нет, хочу листья связать, чтоб не цеплялись, — пояснил Алексей. Есть какая-то веревка, — воодушевилась Лариса. Сейчас я вылезу и найду. Вот! Обмотав пальму веревкой, они кое-как выволокли растения на тротуар и посмотрели сперва на него, потом друг на друга. «Ну, давай ее в подъезде оставим, что ли», — сказала Лариса, понурившись. «Извини, Серый, я не подумала, что на пятый этаж без лифта это волочить будет слишком тяжело. Спускать одно дело, а наверх...» «Ой, погоди, я сейчас дворников найду, они помогут». «Ларис, я сам», — спокойно ответил он. «Только двери мне придержи, неудобно заднице ее подпирать». «Ну и смотри, чтоб я макушку твоей пальме не обломал. Или, погоди минуту, я придумаю, чем дверь подпереть, чтобы не захлопывалась. Ты тогда крону страховать будешь». Рядом, мягко урча мотором, остановилась уже знакомая машина. Михаил нагнал их. Алексей, наконец, рассмотрел его толком. Приятный на вид мужчина. Вроде бы его ровесник, либо чуть постарше. Одет с иголочки. Ухожен, словом, мечта среднестатистической девушки. Только вот Лариса к ним не относилась. «Лариса!» — позвал он. «Ну, хотя бы выслушать меня ты можешь?» «Я занята!» — отмахнулась она. «Миш, ну, ведь мы уже давно все выяснили. Найди себе девушку и успокойся. Что, на мне белый свет клином сошелся, что ли?» «А если так?» — безнадежно произнес тот, и Алексей на мгновение ощутил жалость к нему. «Миш, я ничего не могу поделать», — серьезно ответила Лариса. «Я люблю другого, вот этого». «Но...» «Миша, да пойми же ты, наконец! Тачка и деньги не имеют никакого значения. Но не нужны они мне. И букеты твои не нужны, и подарки. Ты просто не мой человек. А этот, значит, твой». «Да, мой. И наплевать, что у него нету иномарки, и он не директор чего-то там. Уезжай, Миш, и не появляйся больше. Не надо. Я к тебе все равно не вернусь, — негромко сказала Лариса. А Алексей поймал взгляд Михаила. Зверь внутри насторожился и едва заметно ощетинился. Алексей краем глаза заметил свое отражение в боковом зеркале «Жигулей» и удивился. У него были серые с прозеленью глаза, а сейчас они горели янтарем, как у Ларисы. «Я...» — начал тот, но тут же осекся. «Ладно. Значит, я все делал зря?» «Я тебя об этом не просила», — пожала плечами Лариса. «Ты сам решил. Теперь не жалуйся. Не переживай, Миш, ты еще встретишь свою девушку, но ко мне больше не приезжай. Не надо, не поможет». Он махнул рукой, сел в машину и стартовал с места. Букет вылетел из окошка и распластался на проезжей части. Алые лепестки рассыпались в луже, неприятно похожие на капли крови. Алексей выдохнул, шерсть на загривке улеглась. «Ты чего, Серый?» «Подумал, как бы себя повел в такой ситуации?» «Честно», — ответил он. «И как?» С интересом спросила она. «Взял бы тебя в охапку, засунул в машину, ну или в квартиру бы унес. Кусайся, не кусайся», — сказал Алексей. «Это, конечно, теперь, а прежде остался бы скулить у порога». «Лучше пальму в охапку схвати», — посоветовала Лариса. «Давай хоть в подъезд ее затащим, а то замерзнет». «О, да сегодня вечер встреч». «Здрасте», — сказал участковый Смирнов. «Только не говорите, что кого-то снова покусали», — буркнул Алексей, ворочая катку. «Не, я по другому вопросу», — махнул тут рукой. «Подростки хулиганили». «Слушайте, давайте я вам помогу, вы ж надорветесь. Вы с того краю берите, а я снизу придержу». «Дверь держу», — крикнула Лариса, — «заносите». С грехом пополам Алексей с участковым все-таки затащили пальму в квартиру, пристроили в уголке и заодно прикрутили крепление для телевизора на стену и повесили его, и переставили освободившуюся тумбочку к окну. Пальма выглядела помятой и неприкаянной, но немного взбодрилась, когда Лариса обрызгала ее из пульверизатора и щедро полила. «Так и не нашли собак?» — спросила она, силком усадив Смирнова за стол и поставив перед ним тарелку. Он отнекивался, но от Ларисы еще никто не уходил. «Не, — ответил тот, — как сквозь землю провалился. Никто не видел, не слышал. Откуда они могли прибежать? Ума не приложу». «Главное, чтобы больше жертв не было», — произнесла Лариса и подложила ему добавки. «Ну да, спасибо», — вздохнул Смирнов, расправившись со своей порцией, и встал. «Пойду, у меня еще дел полно. Сейчас все как раз с работы вернутся, хоть застану кого». «Удачи», — серьезно сказал Алексей, проводив участкового до двери. «За помощь спасибо, один бы я дольше корячился». «Да ладно, много с меня той помощи. Вы ж сильнее намного!» Смирнов помялся и спросил. «Вы не курите?» «Нет», — мотнул головой Алексей. «Но если это вы в смысле поговорить, то ничего против не имею. Идем на лестницу». «Ларис, я сейчас!» На лестничной клетке Смирнов закурил и понуро посмотрел на Алексея. Тот молчал, ожидая развития событий. «Ничего не получается», — пожаловался, наконец, участковый. «Я думал, буду людям помогать. То-се. Глупо, да?» «Почему?» «А никто не хочет, чтобы им помогали. Или не верит, будто я правда могу хоть что-то сделать. Ходил вот по участку, знакомился. Встречают хуже, чем маньяка какого-то», — сказал он. Обидно. Вот вы с подругой нормально меня встретили, а так обычно через дверь разговаривают. Хорошо, если в прихожую пустят. Жалобы пишут, а поговорить о конфликте некуда там. Да не переживайте вы, — серьезно спросил Алексей. Вы же недавно на этом участке, верно? Ну, так познакомьтесь со старушками, с Еленой Матвеевной из моего подъезда, например, с ее приятельницами. Они дамы солидные, не скандальные, но сплетни любят. Так что вы всегда будете в курсе, кто что натворил, у кого муж запил, кого жена сковородкой огрела и за что. — Попробую. Вдруг получится, — вздохнул Смирнов. — Еще и девушка меня пилит, мол, выбрал профессию, постовые и то больше зарабатывают. — Слушай, ничего, что на «ты». Ты Дима, да? — Так вот, Дим, — Алексей помолчал. — Нет, не знаю, как сказать. Я с Ларисой познакомился, когда еще не мог сам нагнуться, чтоб шнурки завязать. Я инвалид, Дима, нищий инвалид. — Да брось ты, — выпалил тот. — Справку показать? Работы не было, только пенсия. Спасибо, жилье свое, но и с ним история мутная. Я уже подыхал, если честно, когда с Лариской встретился. — По тебе не скажешь, — произнес Смирнов. — Извини, если что. Мне показалось, это ты в вашем семействе главный. Алексей от неожиданности поперхнулся и долго кашлял. — Ну, ты сказал, — выдавил он наконец. — Главный в семействе. Это Лариса меня вытащила. Не посмотрела, что я безработный, увечный, и на лицо чуть симпатичнее обезьяны. — Ты к чему клонишь? — Смирнов закурил вторую сигарету. — Сам подумай, — ответил Алексей. — Я сейчас за прилавком стою. Попробую инструктором подрабатывать. Денег больших мне не видать, но... — Не пилит, да? — Никогда, — честно сказал он. — Я сам себя больше пилю. Лариса больше получает. Это ее квартира. С моей пока ясности нет. Но она меня еще никогда нищетой не попрекала. — А думаешь, кому-нибудь приглянется скромный участковый? — негромко спросил Смирнов. — Почему нет? Я правда не понимаю, что у женщин в голове творится, но, знаешь, мы с тобой не вовсе негодные экземпляры, — хмыкнул Алексей. — Ты это, помнишь, девушку, которую собака порвала? — Ага. — Пообщайся с ней, что ли, вдруг выгорит. И у старушек наших внучки в наличии найдешь кого-нибудь. — Не, на кой мне такое счастье? — ответил Смирнов серьезно. — Просто на улице я знакомиться не умею, в этом интернете тоже, но и встречаться особо некогда. Мне вот нравится одна девушка, кассирша, тут, в магазине неподалеку. А я не знаю, как к ней подойти. Может, видел? Черненькая такая. — Сабина, что ли? — Ну, вроде. — Просто возьми и подойди, — сказал Алексей. Он знал, что продавщица осталась работать в том же магазинчике, сменившем вывеску. Не укусит же она тебя. — Извини, я пойду, там еще мебель двигать. — Ага, бывай. Участковый улыбнулся. — Удачи! — И тебе, — ответил он и легко взбежал вверх по лестнице.